Без телесного контакта почувствовать биоморфа в Гилве оказалось куда труднее. Сверху уже катились какие-то фигуры в броне. Эфир заполнила сплошная трескотня. Трофейная техника здесь не подкачала. Загремели первые выстрелы. Я, наконец, ощутил сливающуюся с моей жуткую и чуждую силу. Биоморф моей подруги, похоже, стал куда сильнее моего. И в этот миг я ощутил Дариану. Я знал, что и она почувствовала наше присутствие, но поздно, слишком поздно. Так, площадка, коридор. Мы вырвались из плавающего в холле дыма. Совсем рядом дробью грохочут выстрелы. Навстречу нам вывертываются трое или четверо охранников. Раздвокряк, недолго думая, выпускает им навстречу гранату. И взрыв едва не рубит в капусту, кроме противника и нас самих. Поворот, поворот. Она начинает удаляться. Запертая дверь, очередь замок и... Я увидел ее. Полдюжины телохранителей бегом спускали Дариану Дарк по пожарной лестнице. И это было последнее, что я видел, потому что она внезапно повернулась. И... то самое слово. Слово подчинения и повелевания. Закрыть глаза, упасть, не жить. Все должно остановиться. Твое существование бессмысленно. Я знал, что это случится. Но на сей раз нас было двое. Биоморф во мне чувствовал и лемуров. Их сейчас пинками гнали сюда. У нас оставалось всего несколько секунд, прежде чем... Охранников Дарианы смело, словно огненным штормом. 40 стволов против 6 – хорошее соотношение. Дарк была в бронекомбинезоне, забрала опущено. Я ощущал ее ярость и отчаяние почти так же хорошо, как свои собственные. И ее команды на нас не действовали. Вернее, действовали далеко не так, как она надеялась. А мы с Гилви ударили вместе, притягивая к себе биоморфов Дариане точно так же, как притягивали тучу на капе, свирепой и нерассуждающей ненавистью. Меня охватил жар. Казалось, что-то пульсирует в запястьях, словно вены норовили вырваться на поверхность. Мир проваливался в багряное ничто. Я видел лишь Дариану, смутную фигуру, вокруг которой полыхало оранжевое сияние. А потом она вдруг оказалась совсем рядом. Держать ее биоморфа стало совершенно невозможно. Как невозможно удерживать груз весом в тонну. И с неожиданной четкостью я увидел, как откуда-то справа вывернулся Клаус Мария Перцегентакль, просто и без затей огрев Дариану Дарк прикладом по затылку. Над головой вновь расстилалось звездное небо, а вокруг гремели выстрелы. «Где я?» «Лежите, лежите, герр Гауптман!» «Совсем недолго продержаться осталось, наши уже летят!» «Это Клаус Мария, но почему стреляют?» «Окружили нас, господин капитан, гнали и таки загнали, но маяки работают, челноки запущены!» «Почему запущены? Мы должны были поднять наш кораблик!» «Не прорвались мы к морю, герр Гауптман, отрезали они! Танки, вертолеты, все прелести! На пятки наступает, у нас потери, убитых пришлось оставить!» «Гилви! Жива и здорова, но еще не очнулась!» Я постарался приподняться и ощутил, как что-то болезненно ворохнулось в груди. «Так ведь все эти челноки подшибает!» «Ну, хоть один тогда прорвется!» — с неколебимой уверенностью заявил Клаус Мария. «И наши на орбите руки сложив не сидят. Попорчат чуток здешнюю экологию, ну да что ж поделать!» Я взглянул в темное небо над нами. Там то и дело вспыхивали мелкие, едва заметные глазом искорки. Можно только догадываться, что там рвется сейчас, если мы видим это за сотни километров, пусть даже и через оптоусилители. Даже если один из спешащих к нам на подмогу шаттлов и прорвется сквозь заградительный огонь, нам еще предстоит взлет с планеты и обратная дорога на высокую орбиту. «Дариана, целости и сохранности не беспокойтесь, герр Гауптман!» «А что?» «Над Новым Севастополем туча!» — прервал меня оберштаб-вахмистер. «И помоги, Боже, тем, кто сейчас под ней! Она, похоже, совсем сошла с ума! Едва мы захватили Дариану! Ринулась на город со всех сторон! Никогда не питал к мятежникам никакой симпатии, господин капитан! Но сейчас я молюсь за них! Там ведь и детишки, и женщины!» Никогда не ожидал от Клауса Марии подобной тирады. Туча над Севастополем. Над городом, куда оказалось согнано чуть ли не 500 000 несчастных переселенцев. Дариана Дарк попала в собственную ловушку. Но она сумела отомстить за себя. Господи боже сил, мелькнуло у меня в голове. Что же будет? Сперва туча выжрет все в пределах городского периметра. Там у нее найдется много поживы. А что потом? Начнет растекаться по планете, доедая оставшихся. И что нас будет ждать в конце пути? Еще один мертвый мир, устланный миллионами дочисто обглоданных скелетов. Куда потом явится Дбигу со своими машинами, стирающими всякий след пребывания здесь человека? Нельзя нам никуда улетать. Срочно высаживать всю бригаду. Нам с Гилви стянуть тучу и... «Клаус! Клаус Мария!» – прошептал я. И оберштаб-вахмистер тотчас наклонился к самым моим губам, ловя каждое слово. «Да, да, герр Гауптман. Передай Намирону, чтобы начинали высадку, иначе...» «Я уже передал, Руслан!» – глядя мне прямо в глаза, проговорил Пецагентакль. «Они ответили отказом!» Мир зазвенел натянутой струной и сделал попытку перевернуться. Я отчаянным усилием удержался на краю бездны забвения. «Связь! Связь давай, будь ты!» «Не волнуйся, Руслан, сейчас будет канал!» Не помню, как я пережил эти несколько минут, пока остронаправленный луч нашей антенны нашаривал в пространстве приемник Мирона. «Руслан!» — врезался в сознание голос Валенштейна. «Герр, генерал! Туча над Севастополем! Надо садиться!» Молчание. «Вы слышите меня?» «Слышу, Рус», — ответил командир Танненберга на моем родном языке. «Так что же?» «Высадки не будет». «Вал...» «Знаю, все знаю, Рус. Можешь вызвать меня на дуэль, когда все кончится. Я с радостью дам тебе удовлетворение». «Мой народ, люди моей речи, это цена спасения человечества». «Да плевать я на него хотел», — тоже по-русски заорал я, собрав все силы. «Высаживай бригаду, слышишь? Мне терять нечего, мы справимся с тучей!» «Руслан!» Валенштейн словно и не слышал моего крика. «Пока мы высадимся и развернемся...» «Спасем хоть кого-то!» — исступленно выкрикнул я. Куда только подевалась слабость и дурнота. Там сейчас ад почище, чем на Омеге или Иволге. А иначе, покончить с собой я всегда успею. И застрелить Дариану тоже. Вновь молчание, показавшееся мне бесконечным. «Хорошо», — бесцветным голосом сказал Валенштейн. «Ты не оставил мне выбора, Фатеев, но за жизни солдат моей бригады... Превеликой охотой дам вам удовлетворение, господин генерал». Меня скручило от ненависти. «А ответа за жизни моих соплеменников, которых растерзает туча, ответить не хотите?» «А ты за все человечество», — в свою очередь взорвался Валенштейн. «Не знаю, сработает ли твой безумный план, но иного у нас все равно нет. И ты намерен героически погибнуть на этой проклятой планетке». «Никто не погибнет, кроме тех, кому это на роду написано», — отрезал я. «Я никуда не полечу». «Хорошо. Я отдал приказ на высадку», — сухо ответил Валенштейн. «Мониторы поставят бараж. Сколько сегодня уйдет похоронок?» «Меня это не волнует», — повторил я. «Да я понял, Фатеев. Держитесь. Первая волна упадет вам прямо на голову». Наушники щелкнуло. Командир Танненберга разорвал связь. «Держать оборону!» — крикнул я своим. Хотя в этом приказе никто не нуждался. Уменьшившийся в числе отряд отбивался, будучи окружен на вершине невысокого холма. Однако на наших противников, похоже, не меньше нашего подействовал вид обезумевшей тучи, набросившийся на беззащитный город. В нашу сторону раздавались лишь отдельные выстрелы. «Позвольте с ними по душам поговорить, герр Гауптман!» — возник рядом со мной оберштабсвахмистер. «Но моим там сейчас тоже не сладко». «Считаешь, сдадутся нам на милость?» «Попытка не пытка, господин капитан». «Без чинов, Клаус Мария», — устало сказал я. «Поговори». Там наверху сейчас грохочут сапоги по десантным палубам. Мирона стремительно пустеет, готовые выплюнуть свой резервный комплект шаттлов. А вот мониторам уже пора бы и показать себя. И верно. В отдалении грянули один за другим несколько мощных взрывов. Потом еще и еще. Грохот сливался в сплошной рев. Ночь исчезла, словно рука великана сорвала черный занавес с нашитыми на него звездами. Клаус Мария выпрямился в полный рост и замахал руками над головой. Ярость взрыва все нарастала. и я старался не думать, что станет с землей, столь ценной на Новом Крыму, после того, как там отбушует пляска неистового пламени. Выстрелов на встречу вахмистеру так и не прогремело. «Микки Кряк, кто-нибудь!» «Я здесь, Герр Гауптман!» — отозвался верный Финн. «Гилви Паттерс, надо привести в сознание!» «Уже попробовали все стимуляторы, ни один не подействовал. Помоги мне добраться!» Она лежала на спине. Забрало откинуто, невидящие глаза широко раскрыты, и в них застыли невыразимый ужас пополам с отвращением. «Гил, ну очнись, ну пожалуйста!» Я невольно позвал ее биоморфа. В тот же миг Гилви дернулась и зашлась сухим жестким кашлем. «Вставай, Гил, вставай, нам опять надо!» «Я знаю», — еле слышно произнесли ее губы. «Я видела тучу. Я была тучей. Сразу всем и никем. Я их всех там, в городе, не могла отвернуться, пока ты не позвал». Она попыталась шевельнуться и застонала. Повернула руки, уставила себе на запястье, словно надеясь взглянуть сквозь проложенный броней обшлаг. «Гилви, сюда идет Танненберг. Надо стянуть тучу на себя». Ее губы скривились в жутком подобии усмешки. Именно жуткой. Так бы, наверное, могла улыбаться медуза Горгона. «Хорошо», — выдохнула она. «Для тебя. Только для тебя. Хотя уже все равно, совсем все равно. Прорвемся, Гил», — начал было я. Однако она только скорчила зверскую гримасу. «Уже нет, Рус, уже нет. Но я сделаю, как ты попросишь. Скажи, когда, когда будет нужно?» И она вновь зажмурилась. «Герр Гауптман!» — прорезался Клаус Мария. «Господин капитан, перемирие! Они не будут стрелять! Если мы защитим их от тучи, тут у всех уже штаны мокрые, если не сказать обделанные! Собери у них оружие, штабсвахмистер, или хотя бы боеприпасы! Еволь! Эй вы, слушай меня! Господин капитан распорядился так!» Я откинулся на спину рядом с неподвижной Гилви. «Ну где же вы? Первый эшелон, где?» И впал в странное оцепенение, чувствуя жуткий и кровожадный зов, тянущий меня к обреченному городу, где пировала туча. А потом с небес стали падать окутанные огнем челноки, с грохотом падали пандусы, рыча вываливались легкие БМД, сейчас отправленные Валенштейном в первой волне. Командир Танненберга нарушал все писанные и неписанные законы десанта. Ферцегентакль привел разоруженных солдат Дорианы. Около сотни человек. Все они с ужасом косились в сторону Нового Севастополя. «Слушай, вы!» — гаркнул на них оберштабсвахмистер. «Сейчас каждый ствол на вес золота! Дайте мне честное слово, что не повернете оружие против нас, и я раздам оружие обратно! Враг у нас сейчас один, туча! Она-то не станет разбираться, кто имперец, а кто федерал! Ферштейн, нихт!» Ему в разнобой ответили, разумеется, согласием. «Фатеев, Руслан, где ты?» «Ага, майор Дитрих Мехбау. Опять в первых рядах». «Здесь, гермайор, отставить чины. Рус, там такое, что лучше и не знать. Я разворачиваю батальон, как скоро вы сможете выманить на себя тучу». «Это довольно далеко, но мы теперь чувствуем ее куда лучше, так что...» «Они будут здесь через 5 минут после того, как я позову. Странным». Каким-то металлическим голосом произнесла Гилви. «Большего сделать не могу, даже не просите. А вот притянуть их — это пожалуйста». Она болезненно дернулась и встала на ноги даже без посторонней помощи. «Готовы, майор?» «Готов, даме унтерштурмфюрер», — отчеканил Мехбау. «Время на подготовку никогда лишним не бывает, но в Севастополе сейчас самый настоящий судный день, так что...» «Не тратьте слова, майор», — бросила Гилви, поднимаясь и протягивая руки к небу. «Давайте, командуйте. 5 минут, и они будут здесь».